251. Июнь 14. Охотно даю указания о близости конечных сроков, ибо действительно близок конец. Не видит конца еще глаз, но сердце должно уже чуять. В предчувствии близости их и живите. Много шептунов стремится прилепиться к чуткому уху. Шептанить от тьмы, шептунов надо гнать. Зачем отягощать сознание тем, что идет вразрез с указаниями, идущими свыше? Все мысли, противоречащие указаниям моим, надо выбрасывать из сознания, как ядовитых гадов. Они отравляют ядом своим широту неотемненного мышления. Лучше жить в радости о будущем, нежели терзаться несовершенствами настоящего и отрицанием убивать огонь надежды. Ярую верую в далекое будущее, недостижимые в настоящем, идут через жизнь владыки света. Так же идите и вы, последующие им.